Глава 20. Чейз покинул дом Минервы на рассвете и отправился верхом по Парк-Лейн, поднялся по лестнице у Уайтфорд-хауса, вошел в апартаменты герцога и раздернул шторы. Над Лондоном висел серебристый туман, скрывая большую часть крыш. Несколько фонарей все еще горели. Внизу сады и конюшни казались всего лишь серыми пятнами. Пока он стоял у окна, солнце начало медленно подниматься на небосвод, подчеркивая все формы, так что внизу проступали очертания деревьев и домов. Туман понемногу рассеивался. Он взглянул на северо-восток. Неподалеку пролегала широкая Оксфорд-стрит, за несколькими улицами, отходившими от нее. В промежутке между зданиями виднелась Портман-сквер. Чуть дальше, к юго-востоку, широко раскинулся Грановер-сквер, а за ним — Беркли. «Какого черта ты тут делаешь?» Он обернулся и увидел Николаса, который пристально смотрел на него, завязывая пояс свободного халата. «Да вот все думаю». Николас подошел к нему и, зевая, тоже взглянул в окно. «В этот час город кажется таким мирным, почти красивым». Чейз открыл окно. «По ночам бывает, что ненадолго повисает полная тишина. Дяде Фредерику нравилась эта тишина. Нравился ночной мир. Это сыграло с ним дурную шутку». В этот момент Чейз думал не о смерти, а о жизни герцога. «Он и здесь гулял по ночам. Ты знал об этом? Так же, как прогуливался по той галерее в Мелтон-парке. Об этом обмолвился его камердинер, и сам он упоминал в разговоре со мной эти прогулки. Представляю себе, как он крадется в тенях. По ночам, когда в доме горит лампа, можно увидеть происходящее внутри, даже при задернутых шторах, если пройти мимо окон. Никто не знает, что он видел и обращал ли вообще на это внимание». Николас взъерошил волосы. «Слушай, я не сказал этого прошлой ночью, потому что момент был неподходящий. Но раз уж сейчас ты ностальгируешь по дяде, я беспокоюсь за Кевина». «Я тоже. Лучше бы ему покинуть Англию на несколько месяцев. Конечно, здесь у него больше шансов добиться справедливости, чем где-либо еще. Но погиб герцог. И если его смерть признают не случайной, многие захотят в этом разобраться». Его настроение испортилось, стоило только подумать о таком развитии событий и о том, что если до этого дойдет, он будет виноват в этом сам. Он выбрал себе такую профессию, что приходится постоянно делать выбор между долгом и семьей, и любовью. «Если понадобится, он может отправиться на пакет-боте». Николас скрестил руки на груди. «Ты думаешь, что есть вероятность?» «Нет, я отказываюсь в это верить». «Когда-нибудь я тебе расскажу, как опасно не доверять фактам. Ты спросил, думаю ли я, что есть хоть какая-то вероятность?» «Думаю, но все же не верю в эту вероятность. Только вот судьба Кевина будет зависеть от того, во что верят и что думают другие». «Паршивое дельце. Надеюсь, ты не в обиде, что я впутал тебя во все это». «Ты меня ни во что не впутывал. Я уже этим занимался». Николас сменил тему, явно не желая продолжать неприятный разговор. «Вчера мисс Хэплайт была само очарование и такая энергичная. Надеюсь, она приятно провела время. Лорд Дженникс отметил ее здоровый аппетит. Она дорого заплатила за то, что так потакала тебе. И ей было бы неловко узнать, что окружающие заметили неумеренность. Зато сам Дженникс был под впечатлением и совсем ее не осуждал. Что до меня, то я принял это как комплимент новому повару. Он приступил к своим обязанностям всего несколько дней назад. Миссис Фаулер сказала, что все ее друзья разъехались, и ей тоже не хочется оставаться здесь, потому что это место никогда не станет прежним». Немного побродив по гостиной без всякой цели, Николас уселся в кресло. Кевин спрашивал о мисс Хэплайт. «Дважды. Во второй раз мне не удалось от него отделаться. Думаю, он рассматривает ее как неплохую кандидатуру на роль любовницы». «Что ты ему сказал?» «Ты предупредил меня, еще когда ее звали миссис Руперт, чтобы даже не думал о ней. Но я же не знал, как обстоят дела теперь, а намекать ни на что не хочу. Скажи Кевину, пусть обратит внимание на виконтессу. Она с радостью примет его предложение». Николас вскинул брови. «Ты легко выходишь из себя, когда речь заходит о мисс Хэплайт. Осмелюсь предположить, Это значит, что из-за чего бы она ни сбежала из Мелтон-парка, все благополучно разрешилось. Вчера вечером вы выглядели добрыми друзьями. Я ее не содержу, если ты об этом. Я не об этом, хотя ее вечернее платье куда роскошнее того, которое могла бы надеть женщина, что была в Мелтон-парке. Хотя я не думаю, что она уже получила доступ к своему счету в банке. Я спрашиваю, должен ли я напрямую заявить Кевину, что иметь с ней дело не стоит, если он в третий раз попытается о ней заговорить. Скажи, чтобы держался от нее подальше. Проклятье. Нет, чтобы катился к черту. Чейз и в самом деле разозлился, хоть и не понимал, почему. И дело было не в ревности, которая бросала на его разум свою черную тень. Они дарили друг другу наслаждение. Ему хотелось верить, что доверяли друг другу и питали взаимную привязанность, которая временами была очень глубока. Она была его любовницей, но не содержанкой, и он не имел на нее никаких прав. Совершенно. Он даже не мог отваживать от нее своих кузенов, вообще хоть как-то ее защищать. Николас направился в гардеробную. «Я велю передать на кухню, что ты останешься на завтрак. Пока ты не начал одеваться, я должен задать тебе еще один вопрос». Николас обернулся и замер в ожидании. «Ты нашел в доме золото? Монеты?» Николас ухмыльнулся, но вопрос Чейза явно застал его врасплох. «Черт, да ты и правда неплох. На следующий день после твоего отъезда из Мелтон-парка я действительно нашел приличный запас денег. Я случайно залез в платяной шкаф в гардеробной, которым никто не пользовался. Выдвинул ящик, там они и оказались, за фальшивой стенкой. В основном гинеи. Я целый час просто упивался нежданной радостью, но потом подумал, что о них надо сообщить поверенному и присоединить к остальному наследству. Ты унаследовал дома герцога со всем их содержимым. Монеты обнаружились в одном из домов. Значит, они твои. Я тоже, в конце концов, пришел к такому выводу. Их хватит по меньшей мере на год, хотя бы на текущие расходы. Откуда ты узнал? Долорес намекнула, когда рассказывала старую семейную историю на целое состояние, которое он мог вынести из дома на своем горбу и которое держал под рукой на всякий случай. Конечно, дядя мог припрятать золото, чтобы откупиться от ее ухажера, но Чейз в этом сомневался. «Я подожду в столовой, пока ты собираешься». Он обвел жестом комнату. «Здесь наверняка еще где-нибудь припрятаны деньги. Должно быть, не так уж трудно их найти». На сообщение Минервы в газете насчет родственника миссис Джефферс сразу же откликнулись. Письмо пришло в середине того же дня, анонимное. В нем говорилось, что человек, которого она ищет, Дуглас Марин, живет на Личфилд-стрит. Радуясь возможности отвлечься от своих тревог по поводу того, что стало известно Чейзу, на следующее утро она оделась в удобное серое платье, нацепила капор, повесила на руку сумочку и отправилась в путь пешком. Личфилд-стрит располагалась не слишком далеко от ее дома, но по мере того, как она удалялась в восточном направлении, район быстро становился все менее презентабельным, указывая на то, что она приближается к Seven Dials. Похоже, двоюродный брат миссис Джефферс переживал не лучшие времена, раз был вынужден жить здесь. Он будет рад узнать, что его разыскивает двоюродная сестра, чтобы наладить отношения. Временами в результате ее расследований появлялась возможность изменить что-то к лучшему, и ее согревала мысль, что этот случай именно такой. На то, чтобы разыскать здание, в котором жил мистер Марин, не ушло много времени. Мальчишка, игравший на улице, указал ей нужный дом, и Минерва подошла к крыльцу, с которого как раз спускалась женщина. «Прошу прощения, вы миссис Марин?» Женщина расхохоталась. «Боже упаси! У меня пока голова на месте, чтобы за таких пьяниц замуж выходить!» «Значит, мистер Марин пьет. Придется сначала помочь ему протрезветь, а уж потом устраивать встречу с кузиной. Но он ведь здесь живет, да?» Женщина указала себе за плечо. «Куда же ему деться? Первая дверь направо от входа. И приготовьте носовой платок. Там воняет, не приведи Господь». И она пошла по своим делам. Если уж местная жительница это сказала, значит и вправду в комнате воняет. Минерва ослабила завязки сумочки, чтобы можно было быстро достать платок, поднялась по ступеням и постучала в первую дверь направо, в надежде, что мистер Марин уже проснулся. С пьяницей не угадаешь, когда он спит, а когда бодрствует. Изнутри донеслись какие-то звуки, потом бормотание и брань. Дверь чуть приоткрылась, и в щель на Минерву уставились красные глаза на еще не старом лице. Хоть дурной образ жизни и состарил его раньше времени, выглядел он моложе, чем она ожидала. Опухшее лицо обрамляли слипшиеся серые нестриженные патлы. Ростом он был чуть выше ее. Миссис Джефферс говорила, что они вместе росли, но она явно была лет на 10 старше. «Вы кто? Какая-нибудь исправительница?» «Нет. Разве я похожа?» «Есть малость. Вам здесь делать нечего. Идите лучше наверх. Там мужчина с двумя женщинами. Вот их надо спасать, а то слишком шумят по ночам». «Мистер Марин, я здесь не для того, чтобы кого-то спасать». «Откуда вы меня знаете?» Взглянул он на нее с подозрением. «Если приоткроете дверь, я с удовольствием объясню, зачем пришла и как вас нашла». Он скорчил рожу и, немного поразмыслив, распахнул дверь и позволил ей войти. Вонь действительно стояла омерзительная, и она с трудом удержалась, чтобы не достать носовой платок. Собравшись с мужеством, она прошла внутрь помещения, лавируя между гор мусора, покрывавшего пол. С некоторым облегчением она заметила, что дверь осталась открытой, и внутрь проникал свежий сквознячок. Мистер Марин в глубине комнаты повернулся к ней. «Если только вы не пришли сообщить о нечаянном наследстве, вряд ли скажете что-нибудь интересное». «Вы ошибаетесь. Наверное, это вас удивит. Но вас разыскивает двоюродная сестра, миссис Джефферс. Она хочет помириться с вами». Минерва ослепительно улыбнулась, ожидая услышать слова благодарности. Мистер Марин прищурился. «Это она вас прислала?» «Да, она наняла меня вас разыскать». «Мало ей было, что она меня практически вышвырнула на улицу. Так теперь хочет совсем сжить сосвету. А может, я не хотел, чтобы меня нашли? Об этом вы подумали?» «Вы обижены, но это же ваша семья. Неужели жить с родными хуже, чем здесь?» Она окинула взглядом каморку. «Меня устраивает». Он принялся ходить из стороны в сторону, явно взволнованный и разозленный. «От вас одни неприятности. Я знаю, для чего она меня ищет. Собирается закончить то, из-за чего я здесь оказался». Было непонятно, о чем он, но совершенно очевидно, что ее вторжению не рад. Выпивка довела его до агрессивности, а она может это только усугубить. «Раз вас устраивает такая жизнь, я ухожу». Минерва развернулась и направилась к двери. «Черта с два я вам позволю донести ей, где я живу». Интуиция буквально завопила об опасности. Она обернулась как раз вовремя, чтобы заметить едва уловимое движение. Ей в голову летел удар такой силы, что она пошатнулась. Дверь с грохотом захлопнулась, отрезав ее от внешнего мира. С трудом удержавшись на ногах, она сунула руку в сумочку, но он бросился на нее с безумным лицом и занес над головой что-то похожее на ножку стула. Она увидела его сквозь кровавую пелену и чуть не упала в обморок, но, собравшись силами, шагнула вперед и располосовала ему кожу шляпными булавками, которые смогла вытащить. Как в тумане, она распахнула дверь и, спотыкаясь, выбежала из здания, прежде чем ноги у нее подкосились, и она рухнула посреди улицы. Последней ее мыслью было, что ее может переехать карета. Чейз сидел в библиотеке, служившей ему кабинетом, и набрасывал планы на ближайшее время, по порядку излагая факты и доказательства. Изложенные на бумаге, они позволяли видеть кое-какие пробелы, которые наверняка будет не очень сложно заполнить. Он знал, как все было, только не знал, как все это подтвердить фактами. Шум внизу поначалу почти не отвлекал его от работы. Только когда звуки достигли библиотеки, он обратил на них внимание. Бригсби поспешил к двери, явно чем-то взволнованный. Мгновение спустя в библиотеку ворвался Джереми. «Пойдемте быстрее. Медлить нельзя. Экипаж уже ждет». Вид у Джереми был такой, словно французская армия уже у ближайшего шлагбаума. С посеревшим лицом, с вытаращенными от страха глазами, он смотрелся совсем мальчишкой. «Это Минерва. Она ранена». Когда первоначальный шок схлынул, Чейз мгновенно вскочил и бросился вниз, едва не сбив Джереми с ног. «Бежим! Расскажешь по дороге!» Они запрыгнули в экипаж, и Чейз велел кучеру ехать как можно быстрее. Потому как трясло карету и шатало из стороны в сторону, было понятно, что его приказ услышали. «Какого дьявола произошло?» Джереми облизнул губы. «Она дома. Ее принесли на руках. У нее голова пробита. Много крови». «Кто ее принес? Где они ее нашли?» «Меня там не было. Матушка сказала, в сумочке у нее были карточки. Вот ее и доставили по адресу, который там указан. Матушка ее перевязала. Заботится о ней. А когда я вернулся, послала к вам. Велела передать, что на нее напали». Чейз приоткрыл оконце в крыше кареты и велел кучеру ехать быстрее. «Она что, отправилась куда-то одна? Почему без тебя?» «Я сегодня работал на конюшне. Мне велели прийти, потому что один из конюхов... В общем, его не было. Матушка сказала, что Минерва получила письмо с утренней почтой и ушла сразу после завтрака. Была очень довольная. Вроде все разрешилось удачно. Она не знала, что там опасно». «Обычно так и бывает, когда не подозреваешь об опасности». «Кто мог на нее напасть? Это письмо все еще в доме?» «Не знаю», — ощетинился Джереми. «Она не дурочка какая-нибудь и всегда осторожна. Если собираетесь ее упрекать, лучше отправляйтесь домой». «Этот щенок что, вздумал отчитывать его?» Чейз с трудом сдержался, чтобы не выругаться в ответ. «Какой от него будет толк Минерве, если он поддастся гневу? Это стоило приберечь на потом, для того, кто ее ударил». «Главное, чтобы она поправилась». Экипаж мчался во весь опор по улицам и перекресткам. Чейз и Джереми аж подпрыгивали на сиденьях, а едва остановился на Руперт-стрит, пули выскочили на мостовую. «Жди здесь!» — крикнул Чейз кучеру через плечо. И потом Джереми. «Где она?» «В библиотеке». У двери библиотеки остановился и постарался успокоиться, чтобы не выглядеть как сумасшедший, и только потом постучал и вошел. Бет сидела рядом с диваном, на котором лежала Минерва, бледная и полуодетая. Окровавленный капор валялся на полу, а серая пелерина была наброшена на соседнее кресло. На лбу у Минервы лежал компресс, а на полу в лужице стояла миска с водой. «Рана на голове», — сказала Бет. «Они обычно сильно кровят. Я остановила кровь и наложила повязку. Наверное, шрам останется. Серьезная рана, мистер Реднер. Уродливая, как будто дубинкой огрели». Чейз подтащил поближе стул и уселся рядом с Бет. Джереми нависал с другой стороны дивана. «Где ее нашли?» Он уложил безвольно повисшую холодную руку Минервы рядом с телом. «На улице, прямо посреди дороги. Кто-то заметил, что она там сначала сидела, потом упала. Но люди думали, что она пьяна, пока не увидели кровь. А в руке она сжимала вот это». Бет потянулась к креслу с пелериной и подняла две длинные шляпные булавки. «Надо думать», ткнула ими своего обидчика и сбежала. Чейз взглянул на эти крошечные рапиры и подумал. «Молодец, Минерва. Она в сознании?» Пару раз глаза открывала, но совсем ненадолго. «Сдается мне, она спит. Меня узнала. Это хороший знак. Люди, которые ее привезли, поначалу подумали, что она без сознания, но потом она вроде как пошевелилась. Раны на голове могли быть опасны, когда на поверхности ничего не видно. Меньше всего его пугала кровь на лице и одежде Минервы. «Я пошлю за военным хирургом. Они с таким сталкиваются чаще других. И вызову врача». Бет сняла компресс и снова обмакнула в воду. «Я думала, больше такого не будет. Думала, больше не увижу на ней такие раны». Чейз успокаивающе приобнял ее за плечо, а затем сел за письменный стол, набросал короткую записку и подозвал Джереми. «Садись в экипаж, который ждет снаружи, и передай это герцогу Холленбургу на Парк-Лейн. Втолкуй слугам, что это от меня, и необходимо, чтобы он получил ее как можно скорее. Подожди там на случай, если ему понадобишься. Если нет, то когда вернешься, скажи кучеру, чтобы подождал». Джереми выбежал на улицу, а Чейз вернулся к дивану, судорожно перебирая в голове тех, кто был ранен таким образом в бою. Что в таких случаях делали хирурги? «Помогите мне приподнять ей голову, Бет, и задерните шторы. Не будем переносить ее в спальню, пока не приедут врачи. Возможно, ее трогать нельзя». Вместе они устроили Минерву как можно удобнее. Она чуть-чуть приоткрыла глаза, когда Бет добавила подушек ей под голову и плечи. Посмотрела на себя, потом на Бет, и пробормотала. «Платье испорчено». Бет едва не заплакала. «Это не важно». «Как это случилось?» Минерва поморщилась и прижала пальцы ко лбу. «Голова болит». Чейз опустился на колени возле дивана и взглянул ей в глаза. «Тебя кто-то ударил. Ты что-нибудь помнишь?» Она покачала головой. «Тогда и не пытайся вспомнить. Не сейчас. Закрой глаза и отдохни». Минерва вздохнула так, словно была этому рада, и протянула руку, слепо сжимая и разжимая пальцы, словно пытаясь за что-то ухватиться. «Ты не уйдешь, Чейз? Мне очень больно, но я вытерплю, если ты будешь рядом». Он легонько пожал ее руку. «Я останусь. Не волнуйся, любимая». Из-под опущенных век потекли слезы. «Милая, бедная Бет, со мной всегда столько хлопот. Лучше бы ей было уйти». Бет пошевелилась, лицо ее выглядело изможденным. «Вы же мне как дочка. Не дам я никому о вас заботиться». Минерва неопределенно кивнула. «Нехорошо это по отношению к ней и к Джереми. Жить у такого человека только ради того, чтобы заботиться обо мне». Она говорила о своем прошлом, и это причинило Чейзу боль. «Ты спасла их от него. Эту рану тебе нанес кто-то другой». Минерва нахмурилась и, приоткрыв глаза, взглянула на него. Кажется, ее заторможенный рассудок пытался разобраться в происходящем. «А сейчас отдохни. Поспи, если получится». Он поднялся и поцеловал ее. Она, похоже, опять провалилась в беспамятство. Бет опять сменила ей компресс. «Она справится», — сказала Бет решительно. «С ней и не такое случалось, так ведь? Скоро все будет в порядке, вот увидите. Это вам не какая-нибудь хрупкая цыпочка». «У вас случайно нет бульона? Надо, чтобы она поела, когда очнется». Бет сложила руки на коленях. «Я только начала готовить, когда ее принесли. Сварить-то недолго. Но как же она?» «Думаю, какое-то время она будет спать, а я с ней посижу. Если что-то понадобится, я вас позову». Бет застыла в нерешительности, словно не могла определиться. Наконец поднялась. «Вода все еще прохладная, так что мочите тряпочку каждые 10 минут. Если проснется, взбейте подушки или позовите меня. Я вам помогу. И не вздумайте лезть к ней с поцелуями или еще чем-нибудь в таком духе. Для этого ни время и ни место». Чейз выслушал еще несколько указаний, и когда Бет побрела к двери, опять уселся. И весь следующий час старался не вглядываться в лицо Минервы каждую секунду, надеясь убедить себя так не волноваться.